А Наташка давно уже сидит со стеклянными глазами, слушая наши дебаты. Ее робость перед клановым аристократом так велика, что Эдуард Павлович уже давно предпочитает общаться исключительно со мной. Тыкаю ее в бок. Да-да, конечно, как скажете. И снова тупой взгляд в пространство. Да уж, послал Бог помощницу. Но я вижу, что этот чиновник от культуры уже заглотил наживку. Предложенный мной вариант обдумывается, взвешивается и признается достойным. Да, я узнал, что благотворительность и меценатство входят в список угодных империи деяний и могут быть отмечены родовой грамотой. Принимают решение по таким вопросам, конечно, в Петербурге, но я буду не я, если директор МГМ не пробьет нам этот указ. Признаться честно, я не прорабатывал такой вариант, но думаю, это вполне возможно. Yes, он наш. Мы с Натальей Сергеевной будем очень рады, если, скажем, через... Давайте встретимся через неделю. Я думаю, этого времени будет вполне достаточно. На кого будем оформлять указ? На Наталью Сергеевну. Позвольте откланяться. Да-да, встретимся через неделю, 2 октября. Уточните у секретаря время. Но я могу твердо рассчитывать, Геннадий Аркадьевич, что решение вашей тети останется неизменным. Всенепременно, Эдуард Павлович. До свидания. Хватаю Наташку за руку и вывожу из кабинета. По-моему, она не в себе. Наталья, ау, есть кто-то дома. Гешка, ты такой умный. Наташка, прекрати тупить. Если все сладится, ты через пару недель родовитой станешь. А, ну вот чем она слушала. А дома вечером слезы. Я думал, от радости, но вовсе не угадал. Прихожу в комнату Наташки, усаживаюсь на кровати и начинаю выяснять. Ты чего, подруга? У него, у нас. Наташ, ты можешь нормально сказать. Ген, у него не может быть детей. У кого? У Гриши. Причем тут Григорий? Когда он появился на нашем пороге год назад, в первых числах августа, моей первой мыслью было, конечно, дать деру. Но куда мне теперь бежать? У меня Наташка, у меня план, у меня источник проснулся, наконец. И вот стоим мы и как бараны друг на друга глядим, а что сказать, не знаем. Да еще хозяйка рядом крутится. Смотрит на нашу встречу взглядом следака со стажем. «Привет, давно не виделись, есть будешь?» Отмираю я и протягиваю Григорию руку. «Буду», — отвечает гвардеец и жмет мою кисть. А руку ему пожать вовсе не зазорно. Свои увечья, так сильно его уродующие, он действительно получил на императорской службе и тоже, кстати, лишился в итоге источника. При самом громком теракте конца прошлого столетия, нападении на царскую семью во время парада по случаю Дня Российской империи, одна из брошенных террористами бомб не долетела до императорского кортежа и стала падать прямо в толпу зрителей. В первых рядах находились в основном дети. 23-летний гвардеец-пилот МБК Осмолкин Орлов Григорий Андреевич, стоявший в тот день в оцеплении, на пределе своих сил поймал смертоносный подарочек и вынес на безопасное расстояние, но сам пострадал от взрыва. Представляете, с какой скоростью и перегрузками он двигался, если зафиксировано, что взрыв произошел через 3 секунды. Все медики, присутствовавшие на месте, естественно, сразу бросились оказывать помощь пострадавшим в императорской семье, а помощь герою досталась по остаточному принципу. Еще ничего не зная о подвиге Григория, интересуясь лишь характером ран, я, Егор, пришел к выводу, что к пострадавшему применили сразу слишком много лечилок, не сложив нормально кости, что привело к неправильному сращиванию. А ломать потом по новой грудину и ребра медики, видимо, не решились, ограничившись лишь исправлением самых сильных деформаций. Ну а источник, как известно, у коллег пропадает. Почему его не показали более крутым целителем и чем занимался Григорий следующие 20 лет, пока не стал опекать Егора, мне неизвестно, в его личном деле эти сведения отсутствовали. Неспроста, наверное. Да и про сам подвиг я узнал из мемуаров одного из имперских чиновников, присутствовавших в тот день на злосчастном параде. Книжица пафосно называлась «День скорби» и была взята Наташкой в библиотеке для скучающего меня еще в Каспийском. «Марья Ивановна, это родственник наш дальний приехал. Мы на веранде посидим. Надо успокоить женщину, а то она себе уже неизвестно что навыдумывала. Внешность у Григория все-таки страшноватая». «Да, конечно, Геночка. Какой разговор, устраивайтесь, я сейчас чайку поставлю, моя доблестная защитница скрывается в доме, оставляя нас наедине. Ну пойдем поговорим. Молча собираю завтрак на стол, пытаясь прокачать ситуацию. На кого может геройский гвардеец работать? С какой целью его послали? Как он меня нашел? Что ему от меня надо? Одни вопросы. Если подумать, то он такой же, как я, Георгий. Искалечен на службе, лишился работы и смысла жизни. Кто дал ему новый смысл? Придя к некоторым выводам, вполне возможно и неверным, спрашиваю самое актуальное. Милославскому сдашь? Отрицательное мотание головой. Григорий ест аккуратно и красиво даже при отсутствии положенных столовых приборов. И как я мог принимать его за деревенщину? Закладка в пакете с документами была. Угум. Что теперь делать будешь? Ничего. Присматривать. Вот и поговорили. Меня теперь Геной зовут. Здравствуйте, меня зовут Геннадий, и я алкоголик. Господи, какая хрень в голову лезет. Знаю. А тебя? Мужчина странно смотрит на меня, словно пытаясь заново оценить. Осмолкин Григорий Андреевич. Просто Осмолкин. Еще более долгий и пристальный взгляд. Просто Осмолкин. Можно и просто Григорий. Забавно, куда же подевалась клановая фамилия? Отказался совсем или только на время операции по присмотру за мной? В личном деле, кстати, тоже только личная фамилия стояла. Если б я ту книжонку случайно не прочитал, так бы и считал Григория простым смертным, максимум, родовитым. То, что он пятый сын, роли не играет, его отец имеет достаточно близкое родство с главной ветвью семьи, чтобы дать своим детям столь много значащую в этой империи вторую фамилию. Вот гипотетические дети Григория, уже не факт, это зависит от того, кто будет их мамой. Основные клановые плюшки перепадут старшему брату и его наследникам, кланам тоже невыгодно поддерживать абсолютно всех членов союзных семей, родов. Младшие дети пробивают себе дорогу сами, это аксиома во всех мирах, если речь идет о наследстве. Что ж, если не требуется всех этих реверансов, положенных по этикету, я только за. Между прочим, я тоже мог бы быть клановым, если б отца не изгнали. И вот сидим мы, два аристократа, на веранде маленького домика на окраине Москвы, жрем творог со сметаной и вареньем, запиваем чаем. Пикник на обочине жизни. В тот раз разговор у нас так и не получился. Убедившись, что сбегать и я пока не собираюсь, Григорий дал мне свои координаты в городе, на всякий случай, и откланялся. А дальше бывший гвардеец стал ненавязчиво опекать нас с Натальей. Присмотр действительно был деликатным. В наши дела Григорий не лез, ничего не запрещал, иногда давал весьма дельные советы. Периодически он исчезал по своим таинственным делам, появляясь потом, как ни в чем не бывало, к обеду или ужину с полными руками вкусностей. В общем, вписался в наш маленький коллектив на правах какого-то пятиюродного дядюшки. Вроде и родня, а вроде и сам по себе. Не сказать, что меня его присутствие в жизни очень радовало. Сам-то он мужик нормальный, а вот что за начальство у него, неизвестно. Но и напрягаться я со временем перестал. Тем более, что у него с Натальей какие-то шуры-муры нарисовались, а у меня и без него хлопот хватало. Геночка, миленький, ты же все можешь. Вылечи его. Вот так заявочка. И что теперь отвечать? Наташка, ну что ты выдумываешь? Ну что я могу? Ты можешь, я знаю. Девушка хватает меня за руку с такой силой, что явно останутся синяки. Егорка, пообещай мне. Пытаюсь зайти с другой стороны. Над, он же не женится на тебе никогда. Почему? У меня теперь титул будет. Он клановый. Его семья никогда не примет такой брак, будь ты хоть трижды титулованная. То, что он до сих пор не женат, это его решение, с которым его родня наверняка не согласна, но тебя за такое точно со свету сживут. Он же не одаренный. Ната, он был одаренным, просто потерял способности. Гриша, между прочим, подвиг совершил, про него даже в книжке написано было. Сейчас сама увидишь. Приношу из своей комнаты мемуары чиновника, которые по случаю приобрел в магазине. Несколько абзацев, посвященных Григорию, я зачитал до дыр в надежде понять этого человека. Книжка практически сама раскрывается на нужной странице. На вот, почитай. Какой красивый. Тонкие пальчики нежно гладят фотографию молоденького бравого гвардейца. Тьфу ты, вот дурная девка. Я ей про одно, она мне про другое. Оставляю ее изучать сей шедевр. По крайней мере, слезоразлив прекратился. Но выводы из этого последовали совсем не те, что я ожидал. Неделю, назначенную Мазиным Давыдовым на рассмотрение нашего вопроса, Наталья ходит непривычно молчаливая и задумчивая, невооруженным взглядом заметно, как крутятся шестеренки в ее голове. Из меня собеседник тоже так себе. Сильно выложился за прошлые месяцы, теперь наступил откат. Хуже некуда ждать, когда от тебя уже ничего не зависит. Сим указом от 10 октября 2017 года от РХ за выдающиеся деяния в области сохранения исторического наследия Российской империи, за значительное попечение нуждам Московского государственного музея мещанку Иванову Наталью Сергеевну перевести в дворянское сословие с правом основать свой род, дабы воспитать потомков ее, к славе и процветанию государства российского. Дать новому роду фамилию Ливановы с правом передачи титула в соответствии с наследственным законодательством, о чем в дворянских родословных книгах сделать запись. Новоиспеченная дворянка держит в руках гербовую бумагу и плачет. Она тут такая не одна. В большом зале городского дворянского собрания находится, наверное, человек 40 будущих опор империи и у каждого своя группа поддержки. Награждаемый может провести с собой до 10 человек. Некоторым и такого количества мест не хватило, поэтому кроме меня по нашему приглашению прошло еще 9 человек из свиты купца Гавриленко. С учетом нашего интереса, разумеется, Гавриленко, кстати, оказался вполне вменяемым и на некоторую корысть с моей стороны посмотрел даже одобрительно. Надо бы потом продолжить знакомство, лишним не будет. Генерал-губернатор лично вручает каждому родовую грамоту и печатку с гербом, жмет руки мужчинам и целует воздух над запястьями у дам. С виду и не скажешь, что ему это мероприятие глубоко по барабану. Галантен, улыбчив, обаятелен, словом, настоящий аристократ, в отличие от остальной публики. Награждаемых дам кроме Натальи немного, всего с десяток, и это явно миллионщицы. Вот мужчины более разнообразны в своих заслугах. Есть военные, отличившиеся на службе, есть архитектор, построивший какой-то значимый для города объект, есть даже парочка геологов, не весть как попавших в списки, потому что конкретные заслуги не озвучиваются, все подается обтекаемыми фразами. Например, миллионщики получают свои грамоты за способствование процветанию государства. Тоже верно, а то чем потом детям гордиться? Мероприятие достаточно бюджетное, сначала торжественная часть, потом небольшой фуршет с шампанским под заунывное пеликанье классического квартета. Новые дворяне фотографируются для прессы и семейных альбомов, с видом утомленных знатоков дегустируют кислятину, которую в нормальной жизни и пить бы не стали, заводят полезные или перспективные знакомства. Возле Натальи уже вьется энное количество мужчин в надежде завоевать ее благосклонность. Потомственное дворянство – это такая плюшка, которая позволяет очень многое, даже если нет особого приданого. Да и подруга у меня очень даже хороша, а специально пошитое по торжественному случаю платье делает из нее настоящую красавицу. Я прячусь за спинами публики, по возможности стараясь не попадать в объективы камер, но не слишком активно. За полтора года я очень сильно изменился, отрастил волосы, вытянулся и загорел. Вряд ли меня можно так вот, сходу, узнать. А о том, чтобы бросить Наташку одну в такой день, не могло быть и речи, и так Григорий наотрез отказался идти на данное торжество. Мужественный человек, выдержал несколько дней уговоров и не сдался. Геннадий Аркадьевич, приятно вас увидеть. Наталья Сергеевна, мои поздравления, выглядите сегодня просто великолепно. К нам вальяжно подходит новоиспеченный дворянин Гавриленков со свитой. Оказывается, при создании рода положено брать новую фамилию, чтобы как бы подчеркнуть отмежевание от старой семьи. В основном люди не мудрят, ограничиваются заменой или добавкой одной-двух букв. Так Наталья из Ивановой стала Ливановой, а купец Гавриленко – Гавриленковым. Я, когда буду подавать прошение от своего настоящего имени, попрошу дать мне фамилию Васин. По-моему, символично. Здравствуйте, Иван Иванович. Примите и вы наши поздравления. Надеемся, сие скромное украшение, киваю на новенькую печатку, поможет вам и дальше оставаться таким же успешным. На язык так и просится слово бизнесменом, но мне удается вовремя себя одернуть. Предпринимателем. Хо-хо, слово-то какое подобрали, Геннадий Аркадьевич. Действительно, все время приходится предпринимать усилия для поддержания дел в порядке. Помнится, вы упоминали, что у вас есть идеи, которые могут принести нам с вами некоторую выгоду. Возможно, Иван Иванович. когда вы сможете уделить мне время. Не хотелось бы откладывать, удобно ли вам будет навестить мою контору послезавтра, например, в час. Конечно, я непременно буду у вас в назначенное время. Словесные конструкции ужасно утомляют, но место обязывает. В своей конторе этот внушительный дядька разговаривает не менее изящно, но исключительно матом. Я, когда первый раз это услышал, аж заностальгировал. Мой первый инструктор по полетам в Сызрани говорил с курсантами в основном на том же языке. А еще хорошо, что купчина сразу просек, с кем в нашей семье надо иметь дело. Все эти хлыщи, что пытаются сейчас сочаровать Наталью, напрасно тратят время, чтобы не было написано в царской грамотке, главой нашей маленькой семьи был, есть и пока еще буду я. Еще несколько незначащих разговоров, знакомств и поздравлений, и можно смываться с этого праздника жизни. Господин Гавриленков приглашает нас в ресторан, где вместе с еще несколькими награжденными и всеми гостями собирается отметить это событие со всей широтой купеческо-дворянской души, но мы вежливо отказываемся. Наташку едва держат ноги, а мне не очень интересно, я таких пьянок навидался за свою жизнь немало. И лишь перед самым уходом позволяю себе взять у проходящего официанта бокал с шампанским. Интересно, какой он на вкус, мой успех. Успех шибает в нос пузырями, оставляя на языке кисло-сладкое послевкусие. Интерлюдия 11. Отец, они опять урезали нам квоту на Алексиум. Потемкин-младший врывается в кабинет отца, потрясая письмом из императорской канцелярии. А ты ожидал чего-то иного. Тяжелый взгляд старшего князя заставляет наследника осечься на полуслове. У императора теперь Волковы да Юсуповы в почете. Как же, бунт предотвратили. Защитнички. Последнее слово князь практически выплевывает. И в самом деле, обидно, когда столь тщательно подготавливаемый тобой план рушится из-за нелепой случайности. Ну кто мог предположить, что Суханов-Залесский окажется именно в том училище, где глава ПГБ будет прятать своих внуков. Осторожные подталкивания кавказцев, многолетние интриги, куча денег, наконец, все пошло коту под хвост. Спешно поднятые по тревоге Волковы и Юсуповы давят сумятицу в зародыше и в результате оказываются спасителями Отечества, а так долго готовившиеся Потемкины остаются у разбитого корыта. А ведь старший князь даже речь заготовил, с которой собирался на аудиенцию к царю, якобы узнав о готовящемся безобразии. Не хватило всего нескольких дней. Когда Мишка будет готов? Вопрос задается не в первый раз, но ответ сына неизменен. Отец, ему всего 11 лет. Ты же знаешь, источник устанавливается ближе к 13. Еще рано. Все равно усиль тренировки. Девок пожалел, и что в итоге? Третье паломничество подряд и так будет смотреться подозрительно. Это мои дети. Я не дам их калечить в угоду твоим амбициям. Хватит и того, что у меня нормального детства не было. Ты у меня еще поговори. Детства у него не было. Да в твое детство и юность было столько вбухано, что... Воздух в кабинете ощутимо запах озоном. Часть бумаг со стола князя слетела, но не упала на пол, а начала кружиться, набирая скорость. Отец, ты переходишь границы. Наследник перехватил управление потоками силы и вернул их в изначальное состояние. Бумаги осыпались с тихим шорохом. Эх, зря я поверил этому шарлатану. Как ни в чем не бывало, старший князь успокаивает источник и возвращается на место. Не такая тебе нужна была жена. Старый спор между отцом и сыном давно уже не нуждался в аргументах. Тщательно отобранная из сотен возможных невеста наследника оказалась намного слабее, чем ожидалось, и две старшие внучки не оправдали чаяния Александра Павловича. А ведь когда-то именно он настоял на браке сына с выбранной девушкой. Теперь надежда оставалась только на младшего внука, Михаила. С трудом терпящий истеричку жену Павел наотрез отказался заводить еще детей. А младшие дети самого князя и близко не дотягивали до уровня наследника, так что надеяться на сильное потомство от них не стоило. Тебе надо отправиться в Петербург, ко двору. Константин тебя давно не видел, наверняка успел соскучиться. Поживешь там, повращаешься в свете, может, что и выгорит с квотами. А там и Мишка подрастет. Бросать детей на фанатично настроенного главу клана Павлу не очень хотелось, но без запасов Алексиума могли встать некоторые весьма дорогостоящие проекты, поэтому выбора не было. Лизу с собой брать. Старший князь задумался. Неприязнь наследника к жене ни для кого не была тайной, но приличия все же следовало соблюдать. Тем более, что Константин II, трагически потерявший первую жену, очень трепетно относился к супружеским узам. «Бери, все равно отправитесь по отдельности, а особняк в Петербурге большой, как-нибудь проживете. Можешь отдать ей на растерзание мои апартаменты, пусть займет себя отделкой, ремонтом или чем там еще бабы любят заниматься». Павел поморщился, но приказ главы клана следовало исполнять. Алексиум нужен был как воздух, а ради этого можно и потерпеть истерики и капризы одной склочной бабы, лишь бы в свете его не опозорило. А потом, кто сказал, что жена может помешать еще не старому мужчине урвать маленький кусочек удовольствия? Вдали от вечного присмотра отца вполне можно будет немного расслабиться. Интерлюдия 12. По телевизору транслировали премьеру театрального сезона в Петербурге. Заунывная партия умирающего лебедя как нельзя лучше соответствовала настроению собравшихся в комнате. Алексей отложил вторую пару обмотанных изолентой магазинов и принялся за чистку автомата. Если не хватит 4 рожков и его с товарищами способностей, то, значит, дело им в принципе не по зубам, и туда им всем и дорога. Режиссер передачи отвлекся от действия на сцене и повел камерой вдоль зрительного зала. Вот император Константин II со своей нынешней супругой и дочерьми, вот семья премьер-министра, вот несколько лиц, знакомых по трансляциям открытых заседаний Боярской думы. Неожиданно оператор выхватил из толпы разряженных зрителей знакомый профиль. Оля, Олечка, любимая когда-то девушка, стерва, разрушившая жизнь. Руки привычно разбирали автомат, а в голове опять прокручивались события, предшествовавшие нынешнему дню. Алексею Шалманову с детства везло. Отцу, охотнику из простых, посчастливилось найти в тайге кусок метеорита весом примерно в 200 килограмм. Как уж он исхитрился незаметно дотащить его до родной деревни, покрытым раком тайны, но здоровенная глыба Алексиума почти на год заняла свое место под супружеским ложем молодой семьи, никакому другому тайнику отец доверить свое сокровище не смог. Охотничья деревенька располагалась в глухой тайге, и скупщики, да и другие службы, добирались до нее всего пару раз в год. Вести такой груз самостоятельно в город было опасно. Так и долежал камень до очередного приезда имперского представителя. А после начался цирк. Как уж не трясся Василий Шалманов над своей находкой, но даже ему не удалось представить себе истинную ценность камня. В маленькую деревушку налетели военные, ученые и просто любопытствующие. Даже генерал-губернатор на личном вертолете изволил посетить место раскопок. Вознаграждение за метеорит и показ места его нахождения хватило и на дворянскую грамоту, и на небольшой стартовый капиталец. Фортуна и дальше не отвернулась от молодого охотника, подарив ему первенца с сильным источником, который и не всем клановым доступен, что сразу поставило их новый род практически на одну ступеньку со старым дворянством. Да и последующие дети родились не самыми слабыми одаренными. С таким уровнем силы Алексею была одна дорога, в Петербург. Благо классический треугольник вода-воздух-жизнь открывал перед парнем практически любое направление, как военное, так и гражданское. Неудивительно, что Алексей выбрал военное летное училище, ведь стать пилотом МБК – это заветная мечта многих мальчишек. Зверский отбор, более 100 человек на место, суровые наставники, изматывающие тренировки и учеба – все было преодолено с честью. И хотя получил молодой лейтенант направление в Харбин, ничуть не расстраивался. До родных мест недалеко, а постоянные стычки на русско-китайской границе давали надежду на получение боевого опыта, быстрый рост в званиях и сопутствующие награды. Молодого талантливого офицера быстро заметили. Капитан в 23, майор в 26, грудь в крестах. Контрабандисты и мелкие банды улепетывали со всех ног, едва услышав его позывной «Шаман в воздухе». К слову, прозвище свое он заслужил не за сходство с новой семейной фамилией, а за ожерелье и браслет из клыков и когтей первого убитого медведя, с которыми никогда не расставался. Еще бы, первый в жизни трофей, что губит героев, или вино, или бабы. К вину герой был в общем-то равнодушен, да и не рекомендовалось оно одаренным, поскольку хоть и действовало недолго, но нехило било по контролю, а вот от женской ласки парень не отказывался. А тут еще и дочь генерала Астанина Олечка как раз вошла в брачный возраст и усиленно коллекционировала поклонников на любой вкус и цвет. Попали под ее чары и два майора, Алексей Шалманов и Арсений Волков. С младшим княжичем Волковым у Алексея и раньше дружба не сложилась. Несмотря на практически равенство в возрасте, силе дара, званиях и наградах, клановый смотрел на дворянина во втором поколении Шалманова свысока, изредка вворачивая в разговоры обидные намеки на незаконное происхождение шамана. Были бы разрешены дуэли, давно бы решили разногласия с оружием в руках, но, увы, поединки были строжайше запрещены императорским указом еще 200 лет назад, а для одаренных, тем более, слишком ценный ресурс, чтобы позволять им себя истреблять. Род генерала Астанина, хоть и находился под покровительством клана Волковых, формально к клану не принадлежал и был достаточно богат и влиятелен сам по себе, поэтому отец девушки вовсе не стремился породниться через дочь с главной ветвью. Тем более, что Арсений Волков не являлся ни наследником, ни даже сыном нынешнего главы, а всего лишь племянником, и то двоюродным. А сама Оленька активно раздавала авансы обоим влюбленным мужчинам. Все закончилось ожидаемо, слово за слово, и вот уже два перевозбужденных петуха сцепились в безобразной драке. На суде Алексея спасло только то, что было много свидетелей, которые подтвердили, что и перепалку, и драку первым затеял Волков, он же первый применил силу. Успев увернуться от воздушного копья, шаман совершенно автоматически скостовал водное лезвие и не промахнулся. От майора Волкова остались две половинки, верхняя и нижняя. Хорошо еще, что род Алексей уже успел создать отдельный, иначе бы семье пришлось отвечать вместе с ним. А так, разжалование и увольнение с позором, лишение дворянского звания и родовых привилегий, и очень недовольный клан Волковых на хвосте. С волчьим билетом устроиться в жизни непросто. Везде, где требовались одаренные, следовало предъявить индекс, а он у Алексея был на нуле. А если и находились смельчаки, которых это не останавливало, тут же появлялись Волковы. Запуганные работодатели очень быстро отказывались от услуг шамана. За пару лет Алексей проделал путь от Харбина до Баку, и лишь здесь ему повезло. По какой-то причине Алиевы объявили расширенный набор в собственную гвардию и брали практически всех. Зная о некоторых трениях между кланами, шаман рискнул обратиться в вербовочное агентство и не прогадал. Условия предложили чуть ли не сказочные для отверженного. И нормальную зарплату, и возможность попробоваться в подразделении МБК по окончании испытательного срока. Да переключите уже эту нудятину, скоро сами завоим. Неожиданный возглас земели, товарища по несчастью, прервал поток воспоминаний. Телевизор переключили на московский канал. Мультяшный волк гонял зайца по лесу. И тут волки позорные. Завтра им предстояло навсегда перечеркнуть старую жизнь. Связавшись с такими же отринутыми империей одаренными, шаман собирался взять инкассаторскую машину. 3 недели они втроем выслеживали ее, выучили наизусть маршруты, расписание и повадки охранников. Завтра, в последнюю ночь перед Рождеством, машина должна будет забрать выручку из казино. Вряд ли она будет маленькой. В преддверии праздников народ активно верил в чудеса, забывая, что в выигрыше всегда только владельцы заведения. Роли давно расписаны. На условленном месте земеля выращивает шипы перед машиной, шаман водными лезвиями вскрывает корпус, а метелица перетаскивает мешки и заметает следы. Автоматы брались на всякий случай. Вдруг охране удастся активировать блокиратор и вдруг он окажется достаточно сильным, чтобы подавить их способности. Но, черт побери, как же тоскливо на душе. А может, не стоит. Мы же не убийцы. Созвучно его мыслям высказался метелица. Убийцы, еще какие. Шаман уже давно перестал считать своих мертвых врагов, но раньше он делал это по приказу, а теперь, земелью тоже в свое время выперли из армии, только за драку с командиром. Хорошо еще за обычную драку, без применения силы, иначе бы конец был плачевнее. Один только метелица, самый молодой из них, был человеком сугубо гражданским. Но и он не мог пристроиться в жизни из-за конфликта с каким-то кланом, отказался в свое время идти на работу на их условиях, теперь расхлебывал. Ну давай тогда помолимся, что ли? Пусть нам Архангел Гавриил весть пошлет. Кто нас возьмет таких? Тебя? Меня? Шаман вообще мертвый по жизни. Сарказм земели можно было нарезать ломтиками. Тихо. Алексей уставился в телевизор. Короткий, всего 15 секунд. Ролик был посвящен недавно состоявшемуся награждению в зале Московского дворянского собрания. Неудачно взятый оператором ракурс, и вот глаза одного из попавших в кадр сопровождающих вспыхивают знакомым багровым отсветом. После этого и лицо одной новоиспеченной дворянки становится узнаваемым. персональный ангел и демон шамана, заставившие его остаться на этом свете. Он помнил, несмотря на жуткую тягучую боль, он помнил эти глаза и голос. «Боец, не спать! Куда собрался? Бог тебя еще не ждет. Ты ему еще здесь не отслужил. Собираемся в Москву». Неожиданный приказ шамана застал всю компанию врасплох. «Что? Куда? Считайте, что к вам спустились и архангел Гавриил, и Петр, и вся Святая Троица. И мы получили знамение. Шевелимся. Нам еще билеты добывать». А где-то в этом же городе начальника инкассаторской группы наконец-то отпустило тревожное предчувствие, преследовавшее его уже 3 недели кряду. Накануне Рождества чудеса иногда случаются. Глава 7. Была у меня в прошлой жизни примета, работавшая точнее любого расписания. Маменька моя, женщина старой советской закалки, солила на ноябрьские праздники капусту и традиционно одаривала этим собственноручно приготовленным продуктом свое единственное чадо, то бишь меня. 3-литровые банки занимали место в холодильнике и с осени по весну с укором смотрели на меня при каждом заглядывании. Сколько ни пытался объяснить любимой родительнице, что не потребляю сей эликсир жизни в таких количествах, что проще купить свежую капусту, и если уж так хочется, то засолить немножко и по мере съедания пополнять запасы, все было без толку. И каждое 7 ноября я становился счастливым обладателем 3-4 банок ценного ингредиента для борща. А теперь собственно примета, если вдруг в моем холодильнике, и вообще в доме, резко заканчивались продукты, кроме маминой квашеной капусты, а идти в магазин поздно или лень, жди неожиданных гостей. Особенно часто попадал под эту примету Макс Шорох, маньяк-кладоискатель, которого я теперь часто вспоминаю исключительно добрым словом. «Жора, доставай свою пищу богов, будем пить». С этими словами он обычно водружал на стол 2-литровых емкостей и пакет со жратвой. Ей-богу, всегда было неудобно, словно я специально к его приходу всю снедь в доме, хоть давился, но подъедал. «Жора, ты представляешь, Мишке Стаганки на этой неделе повезло. Нашел в чистом поле с 50 чешуек. Представляешь, просто наугад с металлоискателем прошелся, полдня поковырялся, и полные карманы хабара. Предлагаю выпить». Макс был из породы тех сумасшедших людей, кто в выходные вместо дачи огорода, занятий с детьми или по хозяйству хватал металлоискатель и отправлялся за город на поиски сокровищ. Пока что моему приятелю не слишком везло, в его добыче числилось несколько не особо ценных монет, старых украшений и серебряных нательных крестиков. Поэтому чужие успехи, новости о которых быстро расходились под большим секретом в их копательской среде, он переживал всегда очень болезненно. «Представляешь, плакался он мне, пьяно размахивая ложкой со злосчастной капустой, вот в костюне наклад составил почти 500 монет. Прикинь, как кому-то повезло, а в Митинино мужик вообще случайно в земле ковырялся. В Воздвиженском, прикинь, 2 сундука. Нет, ты представляешь, случайно, 2 сундука. А я в архивах сижу, ищу места, трачу время, деньги, и мне пшик. Нате вам, Максим Эдуардович, гнутый крестик. Теща со Светкой грозятся, прикинь, металлоискатель мой продать. Один ты меня понимаешь». Обычно на этом месте боевой запал у Макса сходил на нет, и он резко засыпал за столом, падая лицом в живительную закуску. Ругаясь, я транспортировал этого черного археолога на диван в гостиную и звонил его семье, чтоб не потеряли. Кто бы знал, как я теперь благодарен этому мужику за проведенные ликбезы по кладам Подмосковья. Самое смешное, что клад свой Макс нашел, копая той самой злыдней тещи яму для сортира на приусадебном участке в редкий выходной, когда Светке удалось загнать его на дачу вместо свободного поиска на природе. А вот затем у него эту тягу как отрезало. Пропало желание совсем. Стал солидным бизнесменом, заматерел, бросил пить, купил машину. Впрочем, это уже совсем другая история. А вот здесь у меня, пожалуй, похожая примета нарисовывается. Проводил я, значит, Наташку на девичьей посиделке гадания с ночевкой, только настроился на отдых, заглядываю в холодильник, а эта нехорошая девица все мясо с картошкой успела за день стрескать. А сама-то, сама, я фигуру блюду, жареное не ем. Фу ты, ну ты, ладно, запомним, отомстим. Что у нас осталось? Остался творожок. Творог здесь пока не испорчен цивилизацией и очень даже ничего. Что ж, в магазин все равно уже поздно идти, до утра проживу. Стук в дверь. «Гена, к вам пришли». В голосе у домохозяйки с недавних пор прибавилось почтительных ноток. Обращение, исключительно на «вы», теперь уже не выговаривает нам за невыключенный свет или плохо запертую калитку. Как же, ее жиличка дворянкой устала. Соседкам небось Наташкин успех преподнесен как исключительно ее, хозяйки, заслуга. Хорошо, что через неделю будет окончательно готов наш собственный дом и мы наконец-то распрощаемся с любезной Марьей Ивановной. Спору нет, золотая женщина, но как же надоел ее вечный пригляд. И кого там черти несут, апа. Интересные гости шляются по рождественской Москве. Три здоровенных мужика сидят за столом в моей маленькой комнатушке и жрут мой творог. Полкило на троих, это даже не размяться. Хотел было сунуться к хозяйке, занять продуктов, но, прослушав вкратце рассказ гостей, повел всю честную компанию в наш новый дом обустраиваться. Кто-то на новоселье запускает котят, а я вот пригрел целую банду, хорошо хоть не в розыске. Знаешь, Егор, я ведь когда тебя в больнице увидел, совсем не узнал. Лежу еще, думаю, что за мальчик ко мне пришел. Это потом уже Слава мне объяснил, что кроме вас с Натальей никого из лагеря в живых не осталось. Мир не просто тесен, а очень тесен. Доктор в заливке оказался родным братом одного из бойцов старой команды поддержки шамана, в миру Алексея Шалманова, и даже знал его в лицо, поскольку приезжал как-то в Харбин погостить к родственнику. Размотав мои бинты, служившие маскировкой нашего спасенного, Вячеслав Семенович очень удивился, обнаружив легенду китайской границы в своем заведении. Будучи в курсе, из рассказов и писем брата о роли Волковых в истории бывшего майора, доктор быстренько замотал голову обратно и не позволил никому из персонала прикасаться к повязке до самого конца пребывания раненого в больнице. Благодаря помощи Вячеслава шаман обзавелся справкой от участкового об утере паспорта на какую-то левую фамилию, но получить паспорт на халяву, как мы с Наташкой, вояка не рискнул. Слишком плотно пасся местный полицейский на волковских хлебах. Это сейчас, пообтесавшись немного в этом мире, я понимаю, что паспорта по факсовой бумажке не выдают, какие бы красивые ни были глаза у потерпевшей, и проплачено местному полицаю за отсутствие шума было столько, что нам и не снилось. Вот и отрабатывал он свои авансы. Но уж шамана-то он бы не отпустил. Одно хорошо, убедившись в его гибели, Волковы от Алексея отстали. Главное, не попадаться никому из их братьев на глаза, пока со статусом не устаканится, а там видно будет. По пути на новое место эти лбы зашли в круглосуточный магазинчик и затарились по полной программе. Даже водки с вином взяли, чего одаренные обычно избегают, контроль становится не к черту. Правда, ненадолго, алкоголь быстро перерабатывается, но русский человек, если задастся целью, то его ничто не остановит, он просто будет пить быстрее. По-моему, они до сих пор переживали отходняк от того, что чуть не стали уголовниками. Земеля, он же Олег Сиплый, и Иван Метелица давно уже вырубились на расстеленных матрасах, а мы с шаманом, как старые знакомые, продолжаем посиделки. Плохо мне, Егор, я ж с детства военным стать хотел, а теперь вот мыкаюсь по свету, словно перекати поле. Я все думал, для чего жить остался, ну не может же, чтоб разбойничать на дорогах. На данной минуте матча алкоголь против печени ведет алкоголь. У Алексея чуть-чуть осталось до этапа пьяных слез, но я верю, что эту грань ему не перешагнуть. Жизнь в источнике пульсирует гораздо чаще обычного. В небо хочу, там все понятно. За нас, хорошие, против, плохие. А инкассаторы, они ж не враги. Да мы ж на дело, словно на похороны собирались. А тут Олег еще про знамение ляпнул, а сам я в тот момент в телек гляжу, а там... Ты, помнишь, ты говорил, что у Бога на меня еще планы есть. Леш, я тогда много чего болтал, мне ведь тебя удержать надо было. Давай баньки, завтра встанем, поговорим. Шаман еще что-то пытается рассказать про предназначение, но я не преклонен. Мне завтра встречать строителей и объясняться с Наташкой. Вряд ли наш Цербер не доложит подруге о гостях. Хорошо еще Григорий умотал в Петербург по своим делам и не видел эту банду. Как бы их вообще развести по жизни так, чтоб ребята остались чисто моим козырем? Дело-то я им найду.